Я занялся поисками посредника и спустя некоторое время решил воспользоваться помощью Атона, который был лучшим другом Нерона и которому богатство и огромное влияние позволяли даже иногда спорить с Цезарем. Атон гордился своим нежным гладким лицом. Однажды я, между прочим, сказал ему, что знаю некую женщину, которая ежедневно умывается молоком ослиц. Атон сразу заинтересовался и заявил, что он тоже после бессонных ночей и бесконечных попоек нередко обтирает лицо хлебным мякишем, размоченным в молоке ослиц. В конце концов, я откровенно поведал ему о попее Сабини и ее неудачном браке. «Разумеется, — добавил я, — ему необходимо познакомиться с бедняжкой, прежде чем он решит идти ли к Нерону ходатайствовать за нее. И вот я, дурья голова, самолично ввел Попею. Это одежность манер, прозрачная кожа произвели на хозяина такое впечатление, что он тут же согласился быть ее заступником перед Нероном. Но для этого, конечно, ему понадобилось выяснить некоторые подробности. Любезно улыбаясь, он стал расспрашивать Попею о мельчайших деталях ее супружеской жизни. Заметив, что от смущения я не знаю, куда девать глаза, он тактично предложил мне погулять в саду. Я понимал, что о таких вещах застенчивой Попее удобнее рассказывать без свидетелей. Они оставались за закрытыми дверями до самого обеда. Наконец Попея вышла ко мне, взяла за руку и скромно потупила свои серые глаза. Атон поблагодарил меня за то, что я познакомил его с такой очаровательной женщиной, и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы способствовать разводу. Попея же от разговора с ним даже раскраснелась. Такая уж она была. Атон держал слово. Нерон в присутствии двух судей и, сверяясь с документами, предъявленными ему, расторг брак между Попеей и Креспинием. Сына оставили матери. А несколько недель спустя, без всякой огласки и без положенных в таком случае 9 месяцев воздержания, Попея и Атон поженились. Сначала я отказывался этому верить. Казалось, обрушилось само небо, и солнце померкло. У меня начались такие головные боли, что я на целых 5 дней заперся в темной комнате. Придя в себя, я с остервенением жёг свои стихи на домашнем алтаре и поклялся никогда больше ничего подобного не писать. И этому решению я верен до сих пор. Я ни в чем не мог упрекнуть Атона, ибо слишком хорошо знал колдовскую силу Попеи. И тем не менее я сомневался в том, что Атон, известный всему Риму любитель красавиц и хрупких мальчиков, мог влюбиться в столь скромную и неискушенную женщину. Возможно, впрочем, что он решил изменить свою беспорядочную жизнь. Возможно, благонравная Попея смогла оказать возвышенное влияние на его развращенную душу. Приглашение на свадебное пиршество я получил из собственных рук Попеи и заранее послал молодым подарок набор серебряных чаш тончайшей работы. На самом празднике я бродил по залам, словно тень из загробного мира, и пил куда больше обычного. Прощаясь, я со слезами на глазах объявил Попее, что тоже, видимо, потребую развода. «О, Минуций, почему ж ты раньше ни словечком не намекнул мне на это?» — упрекнула меня Попея. «Но нет, я не смогла бы причинить такую боль Флавии Сабине. Конечно, у Атона есть свои недостатки. Он несколько женоподобен и вдобавок приволакивает ногу, тогда как твоя хромота совсем незаметна. Однако он твердо обещал мне исправиться и бросить своих дурных друзей, о которых я и слышать не желаю. Бедный Атон очень слабохарактерный и легко поддается чужому влиянию. Но я верю, что мне удастся сделать из него другого человека.